Андрей Лазарчук. Опоздавшая к лету. Мы лежим под одной землей, опоздавшая к лету, не успевшая к свету пробиться. Токугава Ори. Книга первая, часть пятая. Приманка для дьявола.